Глава 17. Эпидемия. Выйдя из Бырра, мы благополучно добрались до своего селения, которое потихоньку разрасталось, и было уже размерами с небольшой поселок. Через 3 недели начался сезон дождей, и все наполнилось вездесущей влагой. Вода была везде. В воздухе, на земле, в реке Илу, вздувшейся от перенасыщения. Не было ее только в наших хижинах, сплетенных из веток и обмазанных глиной. Переселенцы из Бирау и Быра, пользуясь моим отсутствием, соорудили поначалу для жилья что-то убогое, в своем духе, но с моим возвращением все у них пошло не так. Я зверствовал, гоняя из строя с помощью своих старожилов их на площадке, которую называл не иначе как плацем, и добился таки, чтобы они стали строить свои хижины по образу и подобию наших и строго на одной линии. Пока я воевал на 2 фронта, в голову мне пришла идея военных поселений. Только таким образом я мог на что-то рассчитывать в этом мире и надеяться на успешное выполнение своих замыслов. За образец я принял военные поселения графа Аракчеева, получившие в России название Аракчеевских. Но то было в России, а это Африка. В его честь я назвал свой поселок Аракч, как говорится, коротко и сердито, ну и похожее на местные названия. Но потом передумал и назвал Баграм, чтобы не сильно выделяться из местной специфики. Такой же город был в Афганистане, но мой будет тогда называться Африканским Баграмом или Баграм-Наилу. Есть же Ростов-на-Дону, а есть просто Ростов, который входит в Золотое кольцо России. Моим подданным на это было глубоко наплевать, хоть Быр, хоть Бирау, хоть Бизон или Аракч. Им было безразлично, а мне грело душу. Весна 1886 года выдалась насыщенной на события. Сезон дождей подошел к концу, чуть не смыв мой поселок, но остановился у защитной живой изгороди, давая ей дополнительные силы для разрастания. Все это время мы неуклонно расширялись, осваивая новые территории вдоль берега реки и уходя вглубь саванны. В мае 1886 года началось очередное восстание в 2 сопредельных с нами государствах. Во французском Чаде и Судане, захваченном египетско-британскими войсками. Война, как та беда, никогда не приходит одна, и через весьма условную границу хлынули беженцы, согнанные со своих мест войной и местью захватчиков. Направлялись они и в Камерун, и в Южный Судан, а оттуда мелкими ручейками стали проникать и к нам, но уже с других направлений. Эти процессы захлестнули густонаселенные районы, и под раздачу попал Бирау, а потом беженцы стали просачиваться и в Быр. Дальше я их не пропускал, выставив заградительные посты своих воинов. Каждый день после обеда я занимался со своими воинами изучением строевых приемов, а до обеда они работали на полях и занимались своим собственным хозяйством. У кого оно было? Приемы были нехитрые, почти как у Суворова. Копьем бей, щитом отбивай, или мечом бей, копьем кали. Остро не хватало стрелкового оружия. Винтовки я, смазав густым жиром бегемота, замотал в тряпки и спрятал, оставив себе лишь 1 револьвер, к которому насчитывалось 50 патронов. Лучники из местных негров были плохие. Конечно, они умели стрелять намного лучше, чем я, но гораздо хуже, чем английские во времена Средневековья. Все это меня удручало. Добился я лишь численного увеличения своего войска. Сейчас в строю было 500 бойцов, среди которых также присутствовали и переселенцы, и немногие беженцы, и подросшая молодежь, недавно вышедшая из подросткового возраста. Луиш, постепенно привыкая ко мне и к поселку, стал выдвигать различные инициативы и, получая мое одобрение, стал их же активно и внедрять. Фактически, он стал у меня начальником штаба, планируя военные операции. Имея опыт работы с местными племенами, он очень умело мог их запугивать и направлять их деятельность в нужное нам русло. Пугал он их в основном мною. Причем делал это искренне, потому что и сам меня боялся и не понимал. Особенно он настораживался, если я рассказывал о событиях и вещах, о которых он не имел даже понятия. Либо слышал от людей, бывших намного умнее его и обладающих серьезными познаниями в технике. Он не понимал, как я мог обращаться с винтовками так, словно видел их много раз и умело разбирал их, вплоть до винтика, а потом безошибочно собирал вновь. Поражался тому, откуда я знал географическое расположение стран и вообще все страны, которые сейчас существовали. Как определял, где находилась Россия, а где Португалия, и их столицы, и еще много разной информации, которой просто не мог знать тот вождь людоедского племени. Это приводило его в священный трепет, да и разговоры местного населения только укрепляли его в мысли, что тело негра захватил дух белого человека. Так, пугая мною остальных соплеменников, он только укреплял мой авторитет вождя и темной личности, как в прямом, так и в переносном смысле. Через несколько месяцев жизни с нами португалец окончательно уверился, что я как минимум бог, и полностью мне подчинился, рьяно выполняя все мои поручения и строя планы по захвату власти над всем племенем и привлечению к себе европейцев, которые бестолку мотались по просторам Африки в поисках сокровищ и приключений. По его рассказам, всякого рода авантюристы различных национальностей в основном находили в Африке приключения и очень редко сокровища. Когда я показал мешочек с алмазами, его глаза разгорелись от жадности. Но после того, как я ему подарил несколько штук и насмешливо предложил их продать кому-нибудь и остаться при этом в живых, он сильно загрустил. Действительно. Никому в округе 2000 километров эти алмазы были не нужны, даже даром. Ни розового, ни коньячного, ни какого-либо другого цвета. Я уже примерно догадывался, где могут быть их месторождения, и португальцу я показал лишь самые мелкие из тех, что приносили мои подданные, или находили у других племен. Но сути проблемы это, к сожалению, не меняло. Мы были слабы, а значит, не могли открыто выйти к европейцам с предложением о торговле и обмене. А если бы и вышли малым отрядом, то были бы с радостью уничтожены, оставшись в памяти убийц, группы наглых и глупых негров, не понимающих, что за сокровища были в их руках. Между тем, в Бирао началась эпидемия лихорадки и голод, который спровоцировали прибывшие в большом количестве беженцы. Я со злорадством думал, что не за всякий город стоит бороться, а иногда нужно просто подождать, и тогда проблема решится сама собой. Не теряя времени даром, я с удвоенной силой стал заниматься тренировками со своими бойцами, а также попытался ввести в своем поселке и в Бырре санитарный контроль. Требовал, чтобы все ходили в специально выкопанные для этого ямы, а не там, где их застала нужда. И уж тем более не в реку, которая и так была изрядно загажена мусором и трупами животных, погибших во время сезона дождей. В своем поселке я смог добиться соблюдения этих требований путем угроз и демонстрации того, к чему это все приводит. А иногда и вылавливая, что называется, на горячем, тех, кто не желал меня слушать. Но в Бырре я пока еще бессилен был, ввиду невозможности своего личного присутствия. Там уже собралась такая гремучая смесь из разных народностей и племен, что единственным плюсом могло быть только то, что при перекрестных браках могли рождаться красивые дети. И то не факт. И больше, в принципе, ничего. Что вскоре и сказалось, когда там началась эпидемия лихорадки, вроде Эболы. Все, кто смог не заболеть, бросились в мой поселок. Они стояли перед его укрепленными стенами, умоляя спасти их с плачущими детьми, больными всех возрастов и полов, призывая на мою голову кары богов и просили, чтобы я пустил их в поселок. Я стоял на вышке и смотрел на искаженные страданиями черные лица и не помогал им. Я мог их всех запустить внутрь, а потом лечить уже весь поселок, сбиваясь с ног и падая от усталости. пока мои силы бы окончательно меня не покинули, но я это предвидел и не хотел этого. Поэтому я приказал кидать им пищу из-за стен живой изгороди, словно собакам, и вещал громким зычным голосом, что они ослушались меня и принесли к себе заразу, которая теперь пожирает их тела. Добавив при этом, что я буду молиться за них перед всеми богами, чтобы болезнь, захватившая их тела, не захватила их души и не унесла их в подземные чертоги на вековечные муки. Ну и так далее и тому подобное. Мне верили, причем по обе стороны живой изгороди. Через какое-то время я выбрал момент и, основательно подготовившись, вышел к больным и лечил их всю неделю. Один я отпаивал всех настоями трав, а также заставлял соблюдать элементарную гигиену, умудрившись при этом спасти половину из них и не заболеть сам. После этого все окончательно уверились, что я послан высшими силами для защиты племени и направления их на путь истины. Но так я предполагал сам. А что предполагали мои соплеменники, было не совсем понятно. Да мне и не нужно. Главное, что они меня боялись, а все остальное – суета. Конечно, мое лицо всегда было замотано тряпочкой, смоченной в дезинфицирующем отваре травы, от одного запаха которой даже мухи ЦЦ дохли. А внутрь я принимал настойку из корней и листьев растений, усиливающих иммунитет, приготовленную на отличном испанском хересе, найденном в качестве трофеев у суданцев. Но они-то этого не знали. А я знал. Потому что не пропускал занятия по фармакологии и фармакинетике лекарственных трав и их производных. Отлично разбирался в концентрации едов животного происхождения и их влиянии на человеческий метаболизм и был, в принципе, очень хорошо подкован даже в гомеопатическом направлении неофициальной медицины. А еще я очень охотно собирал гербарии лекарственных трав, периодически навязываясь в компанию к однокурсницам. И после того, как все понравившиеся мне однокурсницы были уже осведомлены о моем опыте собирания гербариев на чистом воздухе, упершись голыми круглыми коленками и нежными ладошками на подложенную мною куртку, то перешел и на младшие курсы, оказывая тем самым шефскую помощь будущим светилам фармакологии и фармакопеи. Но без действительных знаний о лекарственных растениях России и других стран этот номер не прошел бы, а демонстрация любовно собранных мною тщательно засушенных и приклеенных красивые альбомы растений с подробными надписями, сделанными красивыми почерками моих однокурсниц, ну, из числа тех, которые не знали о моих способах совместного собирания гербариев, либо не участвовали в них, довершали общую картину. Девушки сначала недоверчиво косились на меня, потом мои мудрые слова падали в их нежные ушки, словно капли пахучего меда, мелькая в их искрящихся глазах досрочно полученным зачетом. И они открывались навстречу знаниям, соглашаясь набраться опыта в важном деле собирания гербариев. А там уже тарарам-парам в уши закладывалась информация о любви и способах ее проявления. Романтика склонов горы Машук и ее окрестностей, отсутствие наблюдателей и ненавязчивые уговоры, подкрепленные обещаниями красивых подарков, делали свое дело. И губы девушки раскрывались навстречу моей любви. А чуть позже и остальное. Наконец, где-то на третьем курсе все уже были в курсе, в каких гербариях я был специалистом, и халява закончилась. Теперь, если только сама девушка не хотела помочь мне собрать гербарий, ничего не получалось. Как только я подкатывал к молоденькой первокурснице, тут же следовал строгий взгляд из-под густых ресниц и безапелляционная фраза «Я не такая». На мое недоверчивое хмыканье следовал еще более грозный и гневный взгляд, и несостоявшаяся новая пассия уходила прочь, быстро перебирая красивыми ногами или раскачивая шикарными бедрами, или нервно подрагивая в такт ходьбе упругой грудью. В общем, блудливый кот уходил в огорчении, нервно помахивая хвостом, находя утешение у старых подружек. Но, как я и говорил раньше, в конце концов это до добра не довело. И вот я тут хватаюсь уже не за белую или просто загорелую, а за черную грудь. И почти всегда абсолютно некрасивой формы. С грустью вспоминая о былых победах. Но ничего. Как стану императором Африки, то выпишу себе от каждой нации по паре красоток. Царь я или нет, в самом деле. А, так вот. Возвращаясь к безрадостному настоящему всех спасенных через некоторое время, я уже без опаски заселил в поселок как переболевших. Через месяц эпидемия затихла, унеся почти половину жизней в окрестных селениях и городах, не затронув только мой поселок. Выслав разведчиков в разные стороны, где-то через пару недель я узнал всю информацию о происходящем. Вокруг все было плохо. В Бирау и других поселках царил голод, а власть отсутствовала. Беженцы перемешались с местным населением, и теперь стало непонятно, кого было больше и где. В Бырре тоже бы свирепствовал голод, если бы не моя помощь. Сама природа нашептала мне «иди и захвати власть в свои руки». Пусть это будет очень ущербная и слабая власть, но она будет. Прекратится людоедство, и под моей строгой рукой все объединятся. И, ну, я так думал, может быть, это и получится. Наверное. А может быть и нет. Луиш Амош. Он родился в середине 19 века в городе Лагуш, имеющем большой океанский порт и внушительную судоверфь, на которой строили клиперы и бригантины. Он был пятым ребенком в большой бедной семье. Отец работал на судоверфи, а мать стирала белье богатым горожанам. Еще подростком он часто бегал в порт и завороженно смотрел на толкучку разгрузки, погрузки кораблей, прислушиваясь к незнакомой речи, непривычным наречиям и акценту моряков. Его страстно манил к себе аромат странствий и приключений. Играя с такими же загорелыми до черноты детьми у прибрежных скал, он представлял себя героем, поражая абордажной саблей бесчисленных врагов в поисках несметных богатств и могущественных завоеваний. Со временем к богатствам и подвигам добавились видения прекрасных женщин, падающих от любви к его грязным ногам, никогда не видавшим нормальных башмаков, кроме деревянных сандалий. И чем старше он становился, тем острее ощущал вопиющую несправедливость этого мира. Отец с утра до ночи работал на верфи, возвращаясь домой уже под вечер, усталый и злой, и награждал каждого из них увесистыми кулаками, не трогая только единственную дочь, которую надеялся выгодно сплавить замуж. Денег катастрофически не хватало, и однажды юный Луиш, вступив в рыбацкую артель, вышел в море. Он не захотел идти работать вместе с отцом на верфь и принял решение стать моряком. Морские испытания закалили его и научили стойко переносить удары судьбы. Однажды, когда они заплыли довольно далеко от берега, гоняясь за стаей сардин, их подхватил легкий шторм, от которого они не успели спастись, и три дня кидал убогий рыбацкий баркас по волнам, вышвырнув их, в конце концов, на берег, недалеко от Гибралтарского пролива. Усталые и обезвоженные, они отправили Луиша в качестве посланника в ближайшее селение за помощью. Прибрежные деревни все сплошь занимаются рыбной ловлей, а их жители нанимаются моряками на корабли. Поэтому отказывать терпящему бедствия никто не будет, памятуя, что всегда можно оказаться в таких же условиях. Им помогли прийти в себя и добраться обратно. Когда Луиш вернулся домой, отсутствуя почти неделю, он понял, что родители и братья недолго горевали от того, что он сгинул в море. Отец, выпив по такому случаю крепкого хереса, прослезился и, обняв его, сказал, что теперь в их семье появился настоящий моряк. Мать расплакалась и ушла делиться неожиданной новостью с соседками. Ну и на этом все. Тогда Луиш и понял, что морю он нужен гораздо больше, чем своей семье, и, пробездельничав неделю дома, нанялся моряком на первое попавшееся судно, которое уходило к берегам Африки. Это был быстроходный, но довольно уже старый клипер, курсирующий между Португалией и ее колониями. Зайдя по пути в Гвинею-Бисау, они, разгрузив часть товара и набрав на борт груз сандалового и черного дерева, поплыли дальше, держа курс на португальские острова Сан-Томе и Принципе, находящиеся у Атлантического побережья Африки. Народ, набранный в команду корабля, оказался самый разный, но в основном бывалый. И рассказывая о своих приключениях, каждый из них рисовал в ярких красках, как он разбогатеет. На это же надеялся и молодой Луиш. Но пока никто из команды деньгами не разбогател, а вот ревматизмом, артритом и цингой, да сколько угодно. Проболтавшись в море 3 года, побывав в Макао, на Мадагаскаре и Бразилии, насмотревшись на все и вся, испытав бурю различных эмоций, не раз попадая в переделки как в море, так и на берегу, Луиш заматерел, повзрослел и стал по-иному смотреть на жизнь. В Бразилии в портовой таверне в пылу пьяной ссоры он вступил в поножовщину и, отлично владея навахой, зарезал, конечно, совершенно случайно, здорового мулата и еле унес оттуда ноги. От правосудия его спасла команда корабля, не выдав портовым властям и спрятав в трюме корабля. Дальше больше, и его жизнь медленно, но неумолимо покатилась по наклонной вниз. На Сан-Томе и Принципе он связался с авантюристами. Поддавшись на их рассказы и уговоры, вступил к ним в команду, уволившись с корабля. Быстро собрав нехитрые вещи, сойдя с одного корабля, он вступил на скользкую палубу другого, но уже без вещей, проигравшись в пух и прах в кости, пообещав жестоко отомстить своим кредиторам, как только разбогатеет. И старая Шаланда понесла его к побережью Африки, причалив к берегу в районе немецкого Камеруна. Дальше было метание из крайности в крайность, работа в порту, участие в карательных экспедициях французов. С отрядом солдат удачи он пересек Конго и, попав на территорию Южного Судана, вступил в ряды отряда охотников за рабами. С годами его мечта разбогатеть притупилась, уступив место желанию выжить в нечеловеческих условиях. Домой его не тянуло. Денег всегда не было. А развлечения были одни и те же, с различными вариациями. Пьяные драки в портовых кабаках, продажные подруги, жестокие собратья по ремеслу разных национальностей, забитые и не менее жестокие негры. И их не менее забитые грязные женщины. От природы Луиш не был жесток, но жизнь диктовала свои правила, а он им неукоснительно следовал, став одним из многочисленных мелких хищников. Пока судьба не посмеялась над ним, отправив вместе с отрядом охотников за рабами на территорию земли народа Банда, где он и повстречал самого удивительного негра в своей жизни. Примечательным было то, что их вооруженный отряд был наголову разгромлен отрядом этого самого негра. А сам вождь, на удивление, отлично разбирался в огнестрельном оружии, совершенно его не боялся и рассматривал с видом знатока, не раз и не два державшего в руках. Он был умен, и это разительно отличало его от остальных членов племени. Он разбирался в медицине и знал намного больше, чем знал сам Луиш. Наконец он разговаривал на русском и знал несколько слов на других языках. И он отлично умел воевать. Чем больше Луиш общался с черным вождем, тем больше его боялся и поверил один раз, твердо и убедительно, что в нем живут 2 человека. Разговоры с соплеменниками только добавили пищу к опасениям и размышлениям. Все дальнейшие события только подтверждали туманные догадки, и португалец решил для себя окончательно и бесповоротно служить этому человеку, несмотря на его цвет кожи и происхождение. Его интуиция просто кричала, что вот он, твой шанс разбогатеть. И не только разбогатеть, а подняться над другими. И не только над жалкими неграми, живущими еще в плену родоплеменного строя, а над многими европейцами, что плевали ему под ноги и морщились, когда проходили мимо. Но ничего, он, Луиш Амош из Лагуша, им еще покажет и докажет, что он сильнее и удачливее большинства его соотечественников. Он поднимется далеко ввысь. А для этого надо сейчас помочь этому загадочному негру в его устремлениях и занять возле него самое почетное место. Ведь он будет первым европейцем, который будет служить черному вождю.